Глава 79. Непринятые вызовы. В 2:15 вертолет приземлился в Форнебю, закрытом аэропорту, откуда до центра всего 12 минут езды. Когда Харри и Бьорнхолм вошли в здание Крипос, и Харри спросил на вахте, почему ни Бельман, ни кто-либо другой из начальства не отвечает на звонки, ему сообщили, что все они на совещании. «Черт! А почему нас не пригласили?» — пробормотал Харри и ринулся вперед по коридору. Бьорн семенил следом. Харри толкнул дверь, не постучавшись. Семь голов повернулись к ним. В восьмой голове Микаэлю Бельману не было нужды поворачиваться, потому что он сидел в торце длинного стола как раз напротив двери, и все остальные смотрели именно на него. «Лорел и Харди!» — весело проговорил Бельман. И по смешкам, которые раздались за столом, Харри понял, что разговор только что шел именно о них с Бьорном. Лорел и Харди — знаменитый в 1930-х годах американский комический дуэт. Стэн Лорел был худым и высоким, а Оливер Харди — невысоким и плотным. Позднее Лорел и Харди стали персонажами популярных комиксов. «И где же вы были?» «Ну, пока вы тут играли в «Белоснежку и семь гномов», «Мы были в хижине Тони Лейки», — сказал Харри. И опустился на свободный стул на другом конце стола напротив Бельмана. «И у нас есть новости. Это не Олтман. Мы взяли не того. Это был Тони Лейки». Харри не знал, на какую реакцию рассчитывает, но, во всяком случае, не на полное отсутствие какой бы то ни было реакции. Комиссар откинулся на спинку кресла, на лице его играла улыбка. «Мы взяли не того. Насколько я помню, это Лэнсману Скаю пришло в голову арестовать Сигурда Олтмана. А что касается ценности этой новости, то она весьма невысока. Придется снова приглашать Тони Лейке». Харри переводил взгляд с Эрдола на Пеликаншу и опять на Бельмана. Мозг напряженно работал и выдал единственный возможный ответ. «Олтман», — сказал Харри. «Олтман рассказал, что это был Лейки. Он всегда это знал». «Он не просто знал», — сказал Бельман. «Как Лейки вызвал сход лавины на Ховасхюту, так и Олтман, не отдавая себе в этом отчета, спровоцировал все эти убийства. Скай арестовал невиновного Харри». «Невиновного?» Харри покачал головой. «Я видел эти фотографии на фабрике Кадок, Бельман. Олтман совершенно явно в этом замешан. Я только не знаю, как». «А вот мы знаем», — сказал Бельман. «Не мог бы ты представить это нам?» Харри уже слышал, как Бельман сейчас продолжит взрослым, но он выразился иначе. «Располагающим фактами. А ты подключишься уже потом, когда войдешь в курс дела, Харри, ладно? Ты тоже согласен, Бьорн? Тогда продолжим. Я только что собирался сказать. Мы не можем исключить, что у Лейки был сообщник, осуществивший по меньшей мере два убийства, те, на которые у Лейки есть алиби. Мы знаем, что и Боргни, и Шарлотта были убиты, когда Лейки находился на деловых встречах. Это могут подтвердить свидетели. Хитрый черт», — сказал Эрдл. Лейки, разумеется, знал, что полиция обнаружит взаимосвязь между убийствами. И если он обеспечит себе железное алиби в одном или двух случаях, его автоматически перестанут подозревать и в остальных убийствах. — Да, — сказал Бельман. — Но кто этот сообщник? Харри услышал, как посыпались предложения, комментарии и вопросы. Для убийства Адели Ветлесен мотив у Тони Лейки имелся. «Шантаж. У него вымогали 400 тысяч», — сказала Пеликанша. «Но был еще и страх, что Лене Галтунг порвет с ним, если узнает, что он сделал ребенка другой женщине. Тогда придется распрощаться с миллионами Галтунга, а они нужны для проекта в Конго. Так что мы должны задать себе вопрос, у кого еще был схожий мотив?» «У других инвесторов», — выкрикнул молодой человек с гладким лицом. «А что нам известно о его коллегах из делового центра?» «Для Тони Лейки проект в Конго — это все», — сказал Микаэль Бельман. «Но никто из его мелких соинвесторов не станет убивать двух человек ради 10-процентного пая. Эти ребята привыкли, что деньги легко приходят и легко уходят. Кроме того, Лейки наверняка работал в паре с кем-то, на кого мог положиться и в личном, и в профессиональном смысле. Помните, что в случае с Боргни и Шарлоттой использовалось одно и то же орудие убийства? Как ты его назвал? Харри. Леопольдово яблоко. Недоуменно ответил Харри. Будь добр, погромче. Леопольдово яблоко. Спасибо. Из Африки. Из того же места, где Лейки служил наемником. Поэтому не будет ошибкой предположить, что Лейки использовал одного из своих тогдашних сослуживцев. И я думаю, нам следует начать с этого. Если для второго и третьего убийства он нанял киллера, то почему не использовал его во всех случаях? — спросила Пеликанша. — Тогда бы нам к нему вообще не подкопаться. — Небось, и скидку бы получил, — усмехнулся мужчина с нансеновскими усами. — Все равно наемному убийце больше пожизненного не дадут. — Тут могли быть причины, которых мы пока не видим, — сказал Бельман. Вполне банальные, например, у киллера не было времени или у Лейки не было денег, или же самая обычная причина всех преступлений. Так получилось просто потому, что так получилось. Сидящие за столом согласно закивали. Похоже было, что ответ удовлетворил даже Пеликаншу. Еще вопросы? Нет? Тогда я хотел бы поблагодарить Харри Холля, который работал вместе с нами. Поскольку его специальные знания нам больше не нужны, он возвращается в убойный отдел, причем незамедлительно. Было любопытно понаблюдать, как другие работают над расследованием убийств, Харри. Хотя на этот раз ты ничего не раскрыл, но кто знает, может и не убийство, но уж какие-нибудь интересные насильственные преступления в Грёнланде тебя наверняка ожидают. Еще раз спасибо. А у меня сейчас пресс-конференция, коллеги. Харри взглянул на Бельмана в невольном восхищении. Так восхищаешься тараканом, которого спустил в унитаз, а он опять вылез. И опять. И в конце концов завоевал весь мир. У постели в государственной больнице минуты и часы сменяли друг друга, как медлительные монотонные волны. Пришла и ушла медсестра, Сесс пришла и ушла. Цветы, незаметно, придвигались все ближе. Харри видел, как многие родственники не выдерживают ожидания. Когда же их дорогой и любимый отдаст, наконец, Богу душу, как они молят смерть, чтобы скорее пришла и освободила. Их самих. Но в случае Харри все было иначе. Никогда еще он не ощущал такой близости с отцом, как сейчас, здесь, в этой палате, где вместо слов осталось только дыхание и биение сердца. Потому что, глядя теперь на Улова Холля, Харри и сам был им, пребывающим в том покое, что разделяет жизнь и ничто. Следователи в Крипос многое увидели и многое поняли, но не поняли очевидной взаимосвязи, той, что все здорово проясняло, связи между хутором Лейке и Устулсетом, между слухами о призраке пропавшего парнишки с хутора Утму и мужчиной, который называл тамошние просторы своими местами. Между Тони Лейке и тем мальчиком на фотографии рядом со своим страшным отцом и красивой матерью. Иногда Харри посматривал на мобильный телефон и видел неприятные звонки. Хаген, Эйстейн, Кайя. Снова Кайя. Надо ей ответить. Он позвонил. «Можно я приду к тебе сегодня ночью?» — спросила она.